Глава 11. Арина. Путь к двери преградила миниатюрная брюнетка с живым, смешливым лицом. «Мартыненко, не узнаешь, что ли? Это же я, Лесниченко Олеся. Мы за одной партой 7 лет просидели. Встреча с прошлым? Только не это. Но и бежать сейчас было бы как-то чересчур стрёмно. Тем более Олеську я сразу же узнала, с первого взгляда. Пусть даже она сильно изменилась в фигуре, но на лицо осталась та же. Мы вместе проучились 7 лет. С первого класса за одной партой сидели. Крепко дружили, пока она не переехала с семьей в другой город. Потом связь потерялась, но сейчас, встретив ее, я вспомнила, как легко мы общались. Может быть, не стоило предаваться ностальгии. Все это было так давно, в детстве, можно сказать. «Олеся, привет. Хорошо выглядишь. Изменилась». Олеся всегда была пухленькой. Сейчас она похудела и была стройной, как тростинка. «А я тебя сразу узнала. Только цвет волос у тебя стал немного другим, а на лицо совсем не изменилось», — затараторила одноклассница. «Кстати, снова вернулась жить в столицу. Родители в Питере остались. Им там больше нравится. А я здесь себя как рыба в воде чувствую. Ну, расскажи, как жизнь? Пойдем посидим за столиком, слопаем по диетическому пирожному». «Вообще-то мы уже перекусили и собирались уходить. Честно говоря, я не знала, как быть. Часть меня хотела поболтать со старой приятельницей. Такая очень-очень крошечная часть. Она была почти мгновенно задавлена трезвым голосом разума. Он гласил, что стоило остерегаться всех прошлых отношений и привязанностей. «Ох, жаль. Но хоть контактами обменяемся. Ты здесь живешь. Давай как-нибудь сходим погулять». «Я подумаю. У нас сейчас такой график плотный. Не выбраться. Телефон, кажется, оставила». «Не беда. Свой номер продиктуй», — попросила школьная подруга. «А как у тебя дела?» Я улыбнулась. А Олеся, всегда бывшая болтушкой, и сейчас себе не изменила, начала трещать, как сорока. «Замечательно. Помнишь, я хотела стать юристом? Стала. Но сейчас оставила юриспруденцию. У меня свои салоны на улице Фурманова. Заведения пользуются популярностью». Олеся начала сыпать названиями и фамилиями. Некоторые из них были до неприличия знаменитыми или опасно близкими к моей семье. Я напряглась. Меньше всего на свете хотела разговаривать с людьми из прошлого. Я не знала, насколько тесно сейчас Олеся контактировала с людьми из моего прошлого. Просто не хотела, чтобы новости об этой встрече разошлись далеко. И начала нервничать. Кажется, Игнат это заметил и решил прервать случайную встречу самым бесцеремонным способом. Полностью в своем духе. «Арина, мы опаздываем», — прогремел голос босса. «Если хочешь потом краснеть перед моими партнерами, пеняй на себя», добавил мрачным тоном. Никакой встречи с партнерами не было. Босс соврал, чтобы поскорее прервать наш разговор. Это сработало. «Прости, Олеся, мы действительно опаздываем». Я наспех попрощалась с одноклассницей и засеменила, пытаясь подстроиться под размашистый шаг начальника. Была благодарна ему за помощь. Но даже находясь в машине, оглядывалась на кафе и молила Бога, чтобы эта новость не разошлась по сарафанному радио. «Ты побледнела. Хватит дергаться. Расслабься». «Кто бы говорил?» — огрызнулась я, посмотрев на босса, который выкуривал третью сигарету, сидя за рулем. «Ты весь салон задымил. Дышать совершенно нечем». «Дышать нужно носом». «Очень смешно». «Отчего ты скрываешься?» поинтересовался босс. «Вы же навели справки?» «Пока только поверхностные». «Что значит «пока»?» насторожилась я. «Ты собираешься копаться в моем белье?» «Белье я собираюсь с тебя снимать». «Ты понял, о чем я?» Я начала сильно нервничать, оглядываясь по сторонам, словно опасность могла подстерегать меня на каждом шагу. «А что, нельзя?» ухмыльнулся босс. «Я согласилась подыграть тебе. Просто не лезь не в свое дело и оставь меня в покое. Пожалуйста!» — добавила отчаянным голосом. «Пожалуйста?» «Да, пожалуйста!» «Как знаешь!» Пожал плечами босс и достал телефон, прижав к левому уху. «По моему вопросу отбой. Да, необходимость отпала». Босс спрятал телефон в карман куртки. «Я все отменил. Довольно?» «То есть ты уже планировал выяснить всю подноготную?» Возмутилась я. «Да, но теперь я все отменил. Довольно?» «Довольно я буду, когда этот фарс закончится». «Я тоже». «Вот и чудесно». Мы сидели, оба напряженные и не разговаривали друг с другом до конца поездки. В дом вошли, ничего не сказав. Внезапно босс схватил меня в охапку и бросил на диван в гостиной, навалившись сверху. «Ты напряжена. Я тоже. Есть один хороший способ снять напряжение», произнес решительно, с мрачной ухмылкой и голодным блеском в глазах. Намек босса я разгадала сразу же. Как не понять намеков, когда он расстегнул мою курточку и запустил руку под кофточку, сминая грудь? Тело задрожало. «Какая ты роскошная! У меня в штанах все окаменело!» «Тебе придется справиться с этим самостоятельно, без моей помощи!» Тихо выдохнула я, стараясь не постановать от того, как он умело теребил затвердевшие соски, лаская их по спирали загрубевшими пальцами. «С тобой интереснее», — возразил он, надавив торсом, вклиниваясь между моих ног. Вторая рука крепко сжала попу, босс наклонился, начал целовать шею и покусывать ее, поднимаясь вверх. «Давай», — шепнул на ушко, облизывая языком раковину. «Я хочу в тебя». «Нет», — задрожала от сильного возбуждения и пыталась противостоять ему. «Но ты же хочешь», — возразил он. «Трусы насквозь мокрые». «Ты этого точно не знаешь». «Проверим», — переместил руку, дернув вниз резинку моих штанов. Опытно проник внутрь и начал разминать пальцами припухшие влажные складочки. Толкнулся двумя пальцами внутрь. «Прекрати!» — взвизгнула я. «Ты ведешь себя как неандерталец, пещерный человек!» «Молчи, женщина! И дураку понятно, что тебе траха не хватает!» Спустив немного мои штаны вместе с трусиками вниз по бедрам, босс ловко задрал обе ноги себе на плечо и навалился, лишив меня возможности выбраться из-под его тела. «Тихо!» — пригрозил он. «Лежать!» — сдавил ладонью горло. Второй рукой он быстро справился с ширинкой на своих джинсах. Ему хватило нескольких секунд, чтобы сделать все и толкнуться членом. Глубоко, резко, сильно. Из глаз брызнули слезы. Мощный, болезненный рывок. Похоже, этот мужчина вообще не знал, что такое прелюдия и нежность. «Охеренная у тебя вагина!» — начал двигаться рывками. «Прекрати, чудовище!» — зашипела я, начав извиваться под ним. «Кому сказал лежать? Лежать и получать удовольствие!» «Это изнасилование!» «А ты заяви на меня в полицию!» — рыкнул, немного замедлившись. Босс начал двигать бедрами в ином темпе. Входил глубоко, до самого основания, задерживаясь. Жар, заполнивший каждую клеточку тела, сконцентрировался в одном месте. В стенках влагалища, быстро сокращающихся вокруг толстого длинного члена. Он был так глубоко, хотелось кричать от наполненности им и выть, и царапать плечи, и просить, чтобы двигался. «Скажи, что я тебя затрахал до седьмого оргазма!» Немного сдвинул бедра и снова медленно, по сантиметру, вошел на полную глубину, как горячий нож в сливочное масло. «Ты преувеличиваешь!» «Я лишь обещаю и всегда исполняю обещания!» «Хочешь кончить 7 раз подряд? Уверен, этого тебе покажется мало!» Босс снова пришел в движение, наградив меня серией коротких, быстрых толчков. Я начала часто и коротко постановать, кусать губы, пытаясь сдержаться. Но когда Игнат снова замедлился и начал трахать меня невыносимо медленно, не выдержала, застонав в голос. «Да!» — хрипло отозвался босс. «Именно этого я ждал. Ты ж, сучка, горячая, как пекло. Тебя надо трахать и трахать, не жалея». Свои слова он подтвердил действиями. Первый раз я кончила, не выдержав его натиска. Я еще ничего не соображала, когда он резко сдернул меня с дивана и поставил на четвереньки. «Лицом в пол и задницу повыше», — приказал, расположившись сзади. «Еще чего?» — еле двигая языком, пролепетала я. «Вот так надо!» — надавил на голову ладонью, прижав щекой к ворсу ковра, и приподнял мою задницу. «Да, это тебе за выходку в раздевалке. Думала, забыл? Как бы не так!» — рыкнул и начал долбить меня на предельной скорости. Тело пронзило конвульсией. В такой позе босс членом доставал всюду и вообще мог сделать все, что ему могло прийти в дурную голову, без тормозов. Отползти я не могла, вырваться тоже. Пришлось наслаждаться. Признав поражение, я расслабилась и выгнула попу ему навстречу, вызвав одобрительный стон и сочный шлепок. «Другое дело. Умница. Дай себя. Проси, чтобы я тебя оттрахал. Отымел всюду». Его голос становился все более хриплым, слова выходили рваными. Попросить я бы в любом случае не смогла. Ни одного слова выдавить из себя не могла, только стонала призывно и выгибалась, желая еще больше, еще глубже. Еще, еще, еще. Выдержать напор было сложно. Тело плавилось и сминалось, как глина в опытных руках гончара. «Я...» Попыталась сказать, что больше не могу, но через миг кончила бурно. Оргазм разнес тело на мириады кусочков. Перед глазами потемнело. Я перестала чувствовать себя. Только ощущала пульсацию там, где меня остервенело долбил членом босс. Нарастающий темп его толчков вызвал новый прилив. «О, Боже, я не выдержу. Я умру. Я точно умру от такого». Сердце зашлось в агонии. Тело скрутило судорогой нового оргазма. Одновременно с этим я почувствовала, как попу оросило горячей, влажной струей. Вязкая жидкость стекала между ягодиц по половым губам. «Блядь!» – выдохнул босс. Он прижался к моему телу на мгновение, потом размазал ладонью сперму по ягодицам и погладил пульсирующий клитор, прошелся по припухшим половым губкам пальцами. «Хорошая девочка!» «Голодная киска!» – похлопал. «Очень голодная!» Игнат перекатился на спину и часто дышал, рассматривая потолок. Полез за сигаретами в карман джинсов. Пачка оказалась смятой. Босс кое-как выудил сигарету и почиркал зажигалкой. Закурил. На миг он прикрыл бесстыжие глаза. Лицо приняло расслабленное выражение. Я могла разглядывать его. Внезапно я поняла, что мне хотелось на него смотреть и рассматривать детали. Паутинку морщинок в уголках глаз, напряженную складку между бровей, короткую колючую щетину и крепко сжатые губы, которые сейчас выпускали дым тонкой струйкой. Он лениво распахнул глаза и посмотрел на меня. «Тоже покурить хочешь?» «Я не курю», — с трудом поднялась, опершись на локти. «И не надо». «Терпеть не могу курящих женщин!» Я неловко пыталась отползти в сторону. Со спущенными джинсами это было сделать крайне сложно. «Давай помогу!» Босс ловко стянул с меня трусы со штанами. «Иди в душ! Я скоро!» Отправил меня кивком. «Можешь не одеваться! Я с тобой еще не закончил!» Погладил пальцами свой устрашающий агрегат, пребывающий в полувозбужденном состоянии. «Ужас, какой ненасытный мужчина!» – подумала с возмущением, но внутри позорно разомлела, что он так сильно меня хочет. Но поддаваться ему я не хочу. Закончил. Это был последний раз. Босс поперхнулся сигаретным дымом. «Ты – женщина! Существо забавное! Твоя голодная пи... кисюня хлюпала и рыдала от счастья!» «Ах ты!» «Скот, кажется, у тебя в голове только одни мысли, что о кисюнях, Игнат Валерьевич. И вообще, что за слова такие? Кисюня? У меня вагина, и я требую к себе уважения». «О как! Я глубоко уважаю твою сочную, узкую, тугую вагину, которой не хватает качественного секса и... Похабник, тошнит от твоих выражений. Я вскочила на ноги и чуть не шлепнулась, вовремя схватившись за диван. У тебя развязаны руки. Ты взял меня шантажом. Можешь и сейчас трахнуть еще 10 раз подряд и сделать со мной все, против чего я решительно против. Взять. Все. Соблазнительно звучит. Возможно. Вот только ничто. Запомни, ничто не помешает сообщить мне твоей семье в самый неподходящий момент, что это все фарс. Я отошла на 2 шага. Босс сжал сигарету губами, приподнял бедра, натянув трусы с джинсами, и встал. «Ты это оставь, иначе пожалеешь», — пригрозил он. Погасил сигарету в пепельнице.